И как раз в этот период я избежал. Моим первым делом после побега было предупредить его. Я посоветовал ему примкнуть к партизанам-макизарам. Со своей стороны он попросил меня пойти к ним вместе, но когда я ему сказал, что подобный вариант исключен, предложил мне следующее. «Я остаюсь с тобой. Обрываю все мои прежние связи». Это подразумевалось само собой. «И буду тебе помогать в твоей работе». Я согласился. В дни моего пребывания в Белом доме, в Бор-ле-Рен, мы наметили план действий, который, в частности, предусматривал сформировать специальную группу наблюдения и охраны. Для начала Алексу предстояло подобрать 6-8 человек. На каждого возлагалась вполне определенная задача, но, согласно абсолютно непреложному правилу, члены группы не могут и не должны знать друг друга. Их главные задачи — следить за действиями зондеркоманды, ходить за ее людьми по пятам, предвосхищать и парировать ее коварные и зловещие удары, предупреждать товарищей, над которыми нависла угроза, и помогать им скрываться или бежать, устанавливать необходимые контакты. В октябре 1943 года Алекс навестил меня на квартире мадам Люси. Выяснилось, что он не терял время попусту. Связи с коммунистической партией были налажены. 5 опытных активистов были готовы к действиям. Зная про большие и разветвленные связи Алекса, я попросил его раздобыть для меня документы на имя мифического коммерсанта с севера Франции. Из них должно явствовать, что его родная деревня разрушена в результате бомбежки, здание мэрии снесено с лица земли, а все записи актов гражданского состояния похоронены под развалинами. Для довершения картины злосчастный бизнесмен должен был лишиться семьи, друзей, собственного дома. Я договорился с Алексом Лесовым о встрече на новой явке, которую мадам Люси тем временем подыскивала для меня. После побега главной моей заботой было обеспечить Москве возможность продолжать большую игру. Ради этого я и отправил Панмитсу 2 письма. Допрос, которому шеф зондеркоманды подверг Джорджа де Винтер, укрепил его иллюзию, будто мои намерения именно таковы. Джорджи строго следовала моим инструкциям, согласно которым в случае моего ареста она притворится, что ничего не смыслит во всей этой запутанной истории. Она подтвердила все, что я писал в моих посланиях Панвицу, добавив, что я с ней неоднократно говорил о сепаратном мире и при этом всегда ссылался на Бисмарка. Примечание: Бисмарк считал победу Германии над Россией принципиально невозможной. Между тем Панвиц, который понимал, или во всяком случае верил, это было главным, что большая игра всецело зависит только лишь от моей доброй воли, начал нервничать. Желая использовать это свое преимущество, я написал ему после ареста Сюзанны Спаак 3-е письмо. В нем я напомнил, что он не отпустил ни одного из арестованных им лиц и пригрозил: «Если вы не освободите заложников, я поломаю вашу большую игру. Чтобы не оставить тени сомнений в моей решимости, я позвонил по телефону самому Панвицу и повторил свое требование. Но начальник зондеркоманды вдруг потерял голову». В следующую мою встречу с Алексом Лесовым тот показал мне удивительный документ. «Глянь-ка», — сказал Алекс, — «вот тебе подарок от твоего друга». «Подарок?» «Всего-навсего копия телеграммы, разосланная по всем полицейским участкам. Разыскивайте Жана Жильбера. Проник в полицейскую организацию в интересах сопротивления. Бежал с документами. Задержать, используя все средства. Докладывать Лафону». Текст объявления дополнялся моей фотографией, сделанной в гестапо после моего ареста, и подробным описанием моего внешнего облика. За любые сведения обо мне немцы сулили значительные вознаграждения. во Франции, в Бельгии, в Голландии.